Глава 9. И сделать мир хотя бы чуточку лучше. Флора, сегодняшнее утро началось с воспоминания. Красивого, счастливого и одновременно горького. Как всегда, проснулась в 7:45. Распахнула окно, поздоровалась с морем и включила магнитолу. Даниэль Дарье поет «Petite fleur» — «Маленький цветок». Наша с Франком песня. Мы впервые услышали ее в кафе на свидании. Дождливый октябрь, первое попавшееся заведение на Нижнем проспекте, полупустой зал с желтыми стенами, разбухшая от влажности газета на полке у входа. Круглый столик с тремя стульями. Один из них занят спящим рыжебелым котом. Невкусные булочки с изюмом, но отменный кофе и звучащие фоном «Petit fleur». И мы, влюбленные, сумасбродные жители шумного города, мечтающие жить у моря. А еще нам хотелось любить чаще и сильнее, научиться танцевать танго, добраться до заснеженного Гальштата. Веселый городок. Там есть обычай каждые 10 лет выкапывать мертвецов, чтобы освободить место на кладбище. Останки расписывают и выставляют в местной часовне. Построить дом с видом на воду и сделать мир вокруг хотя бы немного лучше. Под «Petit fleur» мы танцевали на нашей свадьбе с закрытыми глазами, в белых одеждах, и с громко, нам так казалось, бьющимися сердцами. Мы пели ее в машине по дороге к морю, а южный ветер из окон сбивал с ритма. Под нее мы накрывали в нашей крошечной квартирке длиннющий стол от прихожей до балкона. Это был первый день рождения твоей мамы. По телевизору показывали парад в честь дня взятия Бастилии. Французский национальный праздник отмечается 14 июля. Наш подель Чаки облаивал колыхавшиеся от ветерка края белых скатертей, а я делала сангрию из белого вина и напевала заученные наизусть. «Ты со мной. Позабыть я не смог. Тебя, маленький цветок, навек родной». Перевод Олехова. Это были прекрасные дни. Девочка моя. Честность — понятие относительное. То, что для одного правда, для другого может быть ложью. Но в любых отношениях — собой прежде всего. Я стараюсь не обманывать. Встретила другого и призналась Франку. Мы прожили с ним немало счастливых лет, но жизнь открыла мне другую дверь. Там ждал мир, поначалу показавшийся странным, безрассудным. Многие вещи не нуждаются в полном понимании, их нужно чувствовать. Я испугалась этого чувства. Потом попыталась заглушить. В итоге оно стало больше меня. И я решила нырнуть в глубину моря, оставив на берегу мысли, что могу утонуть. Однажды в книге, забытой кем-то в поезде, я встретила строки Хикмета. Уже о нем вспоминала. Ведь если я гореть не буду, и если ты гореть не будешь, и если мы гореть не будем, так кто же здесь рассеет тьму? Перевод Мартынова. Флора. Я позволила себе гореть в любви. Да, меня осудили. Я потеряла дорогих сердцу людей. Хотя меня до сих пор мучает чувство вины, я понимаю, что тогда иначе поступить не могла. Еще напишу. Люблю. Они.